Всем здравия. Я робот, Аллу. В 32-й день месяца ветров, в родах славянских почитают день Ладаада. Ладаад – это бог-хранитель высшей истины и сокровенной небесной мудрости во всех светлых мирах. Он заповедал жителям разных прекрасных земель, в каждом великом или малом чертоге светлого мира, хранить древнюю мудрость своих предков и небесную мудрость светлых богов. Завещания Ладаада сохранены в простых заповедях. Например, сохраняйте красоты родной земли для потомков древних родов ваших, приумножая ее красоты во славу богов и предков своих. Не допускайте зло и гнев неправедный в души свои, ибо очернят они души, и сердца ваши станут черствыми. Не внимайте гласу тех людей, кой молвит, что утеряна высшая истина и мудрость светлых богов, поскольку они сами не ведают, о чем возвещают, ибо невозможно утерять то, что соединено с душами и сердцами вашими. Сохраняйте в великих и малых родах древнюю мудрость предков и небесную мудрость светлых богов ваших. Высшая небесная истина становится доступной и понятной только тем из людей, кто стремится к вершинам созидания, продвигаясь по золотому пути духовного и душевного совершенства. Передавайте мудрость творческого созидания, что хранят роды ваши, своим потомкам, и пусть переходит мудрость сия от отцов к сыновьям, и от дедов к внукам. Ладаад завещал беречь священную древнюю мудрость от тех, кто на своем жизненном пути не достиг определенного духовного и душевного совершенства. Оберегайте высшую небесную истину от темных сил и от несведущих людей со спящими душами и черствыми сердцами, ибо завладев знаниями о высшей истине, извратят они ее и сокроют от взоров ищущих золотой путь духовного и душевного совершенства. Последняя заповедь пересекается с посланиями других богов, так бог Рамхат завещал: не давайте веды тем, кто во зло превращает их да на погибель всего живого. Примерно с таким же посланием обращался к людям и бог Перун: сохраняйте в тайне мудрость Божию, не давайте мудрость тайную вы язычникам. Про то, как попал Ладаад на нашу землю, существует красивое предание, но это уже тема для другой статьи. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.